Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио ВК, программа «Фундаментальные вопросы» о том, что, собственно говоря, самое важное, самое главное в жизни, ну, нас всех, нашей страны, а может быть, даже и всего мира. Микрофон Олег Тихомиров, напротив меня мой постоянный собеседник в этой программе, кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Ну что же, вот сегодняшняя тема, она, можно я бы сказал, даже актуальная. Вот в очередной раз Россия, российская история вошла вот в виток очередной конфронтации. И хотя тема программы «Россия и мир», ну, в узком плане можно было бы, наверное, назвать ее «Россия там, и Запад». С Востоком все-таки Россия как-то больше ладит, а вот с Западом там постоянная конфронтация что-то происходит. Причем вот давай попытаемся вообще выяснить, когда все это началось, вот с исторической точки зрения. Ну, с исторической точки зрения это всегда было, есть и будет. Потому что, если мы посмотрим на отношения к России со стороны Запада, ну, сам Запад, конечно, понятие объемное, ну, скажем, со стороны, к примеру, доминирующей части англосаксонского мира, то они всегда Россию рассматривали как стратегического, скажем так, противника. Вот самое интересное слово «стратегическое», потому что стратегию выстраивали именно не просто там вперед на восток, а огромные территории, огромные ресурсы. Это первое. Второе, всегда рассматривали Россию как отдельную часть земного шара. Это не Европа и не Азия, вообще не поймешь, что это такое с их точки зрения. Вот. А самое главное заключалось в том, что к русским относились, сам по себе термин «русский» – это обобщающий термин, вот, относились с осторожностью, с опаской, с боязливостью, потому что единственный, скажем, народ, который до конца просчитать невозможно. Ну, таких случаев очень много. Ну, например, такой исторический, скажем, реальный факт, что когда Третий Рейх собирался воевать с нашей страной, то Адольф Гитлер дал указание Абверу проанализировать типаж нашего человека. Ну и аналитики немецкой разведки взяли за основу классическую литературу XIX века. А если мы посмотрим классическую русскую литературу XIX века, то в основном там показан негативный, скажем так, тип разного свойства. Но это же, скажем... Ну, это критический реализм. Да, критический реализм. Ну, это особенность нашего народа, когда мы чересчур себя, скажем так, бичуем. Так же, как и изучали по типажу русских народных сказок. Ну, это привело к тому, что в мае 45-го года наши войска водрузили знамя победы над Рейхстагом. Ну, мораль сей плохо басни плохо изучали, такова. Да? Плохо изучали, естественно. Мораль сей басни такова. Поэтому, скажем, и в 13-м, и в 14-м, и в 15-м веке к России относились, скажем так, в большинстве своем негативно. И всегда объединялись для того, чтобы достигнуть своих политических, экономических, религиозных, идеологических интересов. Ну вот первое историческое такое объединение, если я буду не прав, ты меня как-то поправишь, это вот времена Ливонской войны. То есть это Иван Грозный, 16 век, середина 16 века. Собственно говоря, Ливонский орден существовал сам по себе, никто его не касался. Это были, так сказать, чисто дела России и Ливонии, при том, что, насколько мне помнится, Ливонию царь Иван Грозный очень быстро захватил, и ливонские дворяне присягнули России, то есть они были не против войти в состав России, и вдруг там целая коалиция образуется, датчане, вот где Дания, где, извините, Эстония, ну, вот эта вот территория Латвии, Эстонии, вот, датчане, шведы, поляки вдруг туда приходят, и начинается вот такая вот, собственно говоря, первая чуть ли не европейская война против России. А все-таки это вот я понимаю, что там какой-то кусок, собственно, раз пришли, ухватили, но он уже был ухвачен. Он уже России фактически принадлежал, фактически. И Россия не воевала, вот согласись, ни с Польшей, ни с Данией, ни со Швецией. Она воевала с Литовским и Ливонским орденом, она его, собственно, присоединила. Вот что вот это такое странное, вот с исторической точки зрения, желание обязательно противодействовать? Ну, во-первых, с исторической точки зрения противодействие оно было и до данного исторического события. Вспомним, например, 1240-1242 нет, годы. Да, это там Тевтонский да. орден, мягко говоря, шел. Но если уж объективности ради, то после разгрома Тевтонского ордена, то есть его наиболее такой радикальной части, которые пришли к нам, в отместку наши предки сделали неплохой набег в 1241 году. Об этом историк Соловьев указывает. Угу. Ну и, естественно, когда шведов разбили, значит, и мы немножко тевтонцев там, как современная молодежь говорит, поколбасили. Ну и те ребята решили соответствующим образом вот эти все вещи вернуть в статус-кво. Ну, получили то, что получили. Ледовое побоище. Ну да, ну это естественно, что в тот период времени там масштабы, конечно, они были другие, но значимое с точки зрения военной и политической, конечно, они несли ярко выраженный идеологический характер, то есть навязать свою веру, навязать свои устои, показать, что они люди, скажем, более высокого уровня развития, а вы тут как бы так ползаете. Я к чему все-таки, Олег Юрьевич, клоню, понимаешь? Хорошо, наши взаимоотношения там Новгорода с тевтонами, это все-таки пограничные вещи. Ну, то есть вот здесь Тевтонский орден, вот граница Ладожская, точнее, Чудское озеро, да, вот, И вот, ну, на границе, соответственно, два мира, вот они схлестнулись, вот они дерутся. По сути дела, завоевание Ливонии Иваном Грозным, это было продолжение вот этой вот традиции, то есть вот это были наши границы. Но это противостояние, оно длилось достаточно долго. Да, ну вот мы его решили закончить. И его, собственно, и закончили. Причем здесь Польша? Причем здесь Дания? Вот вопрос, почему западный мир вдруг так вот раз... Ну, во-первых, западный мир, он с точки зрения идеологической составляющей являлся католическим. Это ну, да, тоже очень да, важный да. момент. А с другой стороны, сама психология западного мира в большинстве своем, она, скажем, уповалась на доминирование определенной категории народов. А вот у нашего народа, скажем, таких ярко выраженных позиций никогда не присутствовало. Это первое. А второе, естественно, что определенные лакомые территории, которые Россия включала в свой состав, давали благодатную возможность для нормального развития. Ведь если мы посмотрим с точки зрения экономики, с точки зрения территориальной, скажем, составляющей, то здесь очень много ограниченных возможностей, ограниченных ресурсов было в той же Европе. Да, были определенные всплески, были определенные подъемы экономического развития, но пространства-то не хватало. И тем более, скажем, те территории, которые так или иначе граничили с Россией-матушкой, они не входили в разряд великих там сухопутных держав, не входили в разряд великих морских держав, а хочется. Угу. Хочется, да? Вот. Та же Польша до сих пор, скажем, определенные политические силы мнят себя. Польша от одного моря до другого. От моря до моря. От моря до моря, да. Граница 1972 года. Да, поэтому они как бы мечтают и жаждят, и поэтому, в принципе, почему бы им не отдать ту же Львовскую область, это их законное право. Ну, тогда уж надо там все отдавать, там много чего. А венграм Закарпатскую область отдать. Нормальный раздел государства, которое, мягко говоря, на сегодняшний день самостоятельностью почти, скажем, не себя ничего не включает. Вот, но это так, о птичках. Поэтому, естественно, что отношение к России всегда носило ярко такой потребительский, иждивенческий характер. Оно и продолжалось до тех пор, пока, скажем, в России иногда не просыпалось чувство, скажем, ребята, пора бы с этим завязывать. Ну вот, сейчас, конечно, исторический экскурс такой продолжим, да. Я вот как считаю, что где-то вот весь 18 век, ну, начиная где-то с Петра Первого, Россия так достаточно спокойно и в то же время очень настойчиво и неплохо интегрировалась в европейскую политику. То есть мы стали заключать брачные союзы, стали заключать дипломатические союзы, принимать участие даже в каких-то, так сказать, европейских войнах, там за польское наследство, чуть-чуть за австрийское повоевали, потом крепко повоевали в Семилетней войне. Ну и причем это все было именно в плане союзнических отношений, там, скажем, то с, в основном с Австрией. Вот. И вот под это, так сказать, такой хороший альянс, что ли, с Западом, дружбу вот эту всю в течение 100 лет, вот Екатерине в свое время удалось, по сути дела, Польшу к себе присоединить. Вот это зря было с ее стороны. Да, она двигалась вот на Запад все ближе и ближе. И все это закончилось в конечном итоге походом Наполеона. То есть всей Европы, в конечном итоге, вся Европа, вот уж тогда действительно серьезно вся Европа объединилась. Да, вся объединенная Европа. И поперла на Москву. Ну, они, естественно, вначале блокаду сделали Англии. Ну, она этого заслуживала. А потом, естественно, что когда Александр I немножечко стал вести себя... Самостоятельно. Ну, не столько самостоятельно, сколько, скажем, шарахание. Угу. То к блокаде, то коалиции, то с Наполеоном. Ну, нельзя этого было делать. Вот. Но государь-император России посчитал, что так будет более целесообразно. Ну, а Наполеон, он, корсиканцы, они же все такие ребята упрямые, целеустремленные. Ну, он же еще и хитрым пытался. Он, он Александру пообещал проливы, потом вдруг начал говорить, что я тебе ничего не обещал. Это естественно, история, да. В Европе вообще редко кому можно верить до конца. Вот. Но суть не в этом. Суть заключалась в том, что да, вот такая мощная объединенная европейская коалиция под руководством славного корсиканца пошли принести в Россию те европейские принципы, порядки и ту идеологию, которая доминировала в тот период времени. И ведь союзников прямых у нас не было на тот момент. У нас не просто не было союзников, мы, скажем, еще в тот период времени на четырех направлениях воевали. Да, мы еще две войны вели на юге. Да, с Турцией, с Персией. Угу. Окончание было 813-812. Да, и плюс еще Европейский театр военных действий. Угу. То есть фактически так или иначе на четырех направлениях. Угу. А вот поэтому достаточно сложная ситуация была. И эта ситуация привела к тому, что Наполеон, как хороший тактик, прекрасный политик, выдающийся государственный деятель, вот, он воспользовался этим шансом и пошел долбать Россию, потому что он видел в ней основной источник своего дальнейшего могущества за счет огромных территорий, за счет огромных ресурсов. И самое главное, по мнению его и его окружения, это русские, это достаточно слабый такой народ, который требует серьезного европейского реформирования. Вот все-таки у нас было два таких очень серьезных в России, в российской истории, два очень серьезных момента, когда нашествие вот этой Европы, вот первый это Наполеон, Первая Отечественная война и потом Великая Отечественная война, когда Германия, по сути дела, тоже во главе всей Европы. Да, объединенная Европа шла на нас. А если, скажем, во втором случае мы еще так более-менее что-то представляем себе, что собирался тут делать вообще Гитлер, Германия на территории, так сказать, якобы завоеванной России, то вот в первом случае вообще как бы вот проверим. Я до сих пор сам не толком не понимаю, а чего он хотел? Он самостоятельную Польшу снова восстановить он не хотел. Он ее мог бы это сделать, еще дойдя до Москвы, но он этого не сделал. Нет, но разделить Россию на отдельное княжество он тоже вроде как не собирался. Нет, ему нужны были ресурсы. Вот. И, естественно, скажем, он планировал это еще. Были попытки, когда Павел правил, правда, недолго. А вот английская, скажем, дипломатия тут очень сильно поработала, и ни для кого не секрет, что государственный переворот и убийство государя-императора Павла I в 1801 году – это дело рук англичан. Все мы помним, когда там планировался поход Платова с его казаками, и, соответственно, кавалерия который Наполеон собирался отправить это вот взять. Ну, да, они же уже двинулись. Да, да, да. То есть Наполеону, как человеку, который создал мощную империю, то есть могущество Франции при Наполеоне достигло апогея, вот, и поэтому, естественно, что ему необходимы были дополнительные ресурсы для дальнейшего его владычества, и поэтому эти ресурсы в экономическом смысле этого слова он, конечно, видел в России-матушке. Поэтому самое главное, конечно, это экономический интерес, который хотя, был. Как бы он собирался контролировать вот эту всю огромную гигантскую территорию? А он рассчитывал, что он придет, даст свободу русскому народу, освободит крестьянам, да. А что же он их не освободил? В Москве был, мог издать манифест, в конце концов. Ну, потому что, мягко говоря, народ себя повел немножечко не так, как они планировали. Началась партизанская война, крестьяне стали тут французов, мягко говоря, колбасить, и они говорили, что русские, они воюют вообще-то неправильно, нечестно. А почему нечестно? Ну, любая война за освобождение своей страны является нормальным на реакции на захваты. И поэтому национально-освободительное движение, оно на то и национально-освободительное движение. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» с участием кандидата исторических наук Олега Юрьевича Лютых. Олег Юрьевич, ну вот в любом случае вся эта война, первая наша отечественная, закончилась в Париже. Да, закончилась в Париже. Мало того, что мы корсиканцев победили, узурпатора Косиканского, как его потом все охотно называли, мы еще Европу освободили от него. Хотя Европа воевала против нас, но мы ее, значит, освободили. Ну, предполагалось, что мы освободили именно, скажем, от того доминирующего положения. Да, от обязательств мы их освободили. Да. Ну, давайте честно скажем, просто от обязательств. Вот. И вот мы тут разговаривали тоже с Андреем Федоровым как раз на близкую очень тему. И вот вся последующая история начала XIX века, она вообще немножко напоминала, что нечто такое, вот русские люди освободили Европу от узурпатора, и мы ждем благодарности. А не будет никогда благодарности? А благодарности все нет и нет. И не будет никогда. И мало того, что нет благодарности, а мы все обижаемся. А не надо обижаться, надо использовать... А Николай Первый обижался, если ты помнишь, он обижался. Он же и революцию защищал, в смысле, от революционеров Австрию защищал. Австро-Венгерскую империю спас, не надо было спасать. Спасал, ходил надо там... Пусть бы они их поколбасили, колошматили, и было бы две буржуазные страны. А вместо страны... этого, а вместо благодарности эти ребята навесили нам в Крыму. Так получилось. Ну, во-первых, навесили не потому, что они смогли это навесить, а потому что на сегодняшний день уже открыты некоторые ранее засекреченные архивные документы, и ясно было, что агенты в первую очередь английского двора, близкие люди государю-императору, ну, мягко говоря, раскрыли инженерные и фортификационные сооружения Крыма. Вот уже по ряду каналов вот, в историческом разделе. То есть все-таки фактор измены имел место? Ну, естественно. По-другому они бы этот момент никак бы не смогли бы выиграть. Так же, как и события 1904-1905 года в русско-японской войне, там тоже без этого не обошлось. Вот. Поэтому, естественно, что здесь логика была конкретная. Та же, как, например, железной дороги не было, скажем, отборной части егерей вовремя не подошли и так далее и тому подобное. Вот. Но, тем не менее, скажем, Севастополь бы удержали, потому что экономические запасы и ресурсы, которые были, они позволяли еще держать. Ну да, там ее, собственно, как таковой полной блокады-то не было. Не было. Там 10 месяцев ожесточенных боев. Тем не менее, конечно, сами французы и англичане, они тоже достаточно были истощены этими событиями. Там еще холера началась. Да, да, там очень много чего было сопутствующего. Это отдельный вопрос. Рассмотрение последствий Крымской войны. Но история не терпит сослагательных наклонений, как мы знаем. Вот. Поэтому это да, надо четко понимать, что Европе никогда не нужно делать никаких, скажем, таких позитивных моментов. Потому что Европа сама по себе – это сугубо эгоистическое образование – которое дальше собственного носа, оно в большинстве своем никогда смотреть не будет. Не будет. Вот этот момент, это надо четко понимать. И поэтому, скажем, с моей точки зрения, глубочайшая ошибка была во все времена брать союзников из Европы. Те народы и те страны, которые нам никогда позитивного результата не давали. Ну, за исключением частично, скажем, немцев, ну и от силы немножечко сербов. Все. Даже с теми же турками-османами проще можно договориться, потому что они имперский воинственный народ, сумевший создать великое государственное образование. Мы с ними очень сильно воевали, очень долго, немножечко. Они нам вначале, потом мы их под самое не хочу. Но суть заключается в том, что даже с турками можно было договориться, потому что они понимали фактор силы, фактор четкого, скажем, понимание того, кто чего хочет, кто чего не хочет. Но Восток дело тонкое, но Восток понимает силу. Восток понимает силу, грамотную силу, экономическую силу, интеллектуальную силу и чувство нормального уважения даже тому, кто проиграл. Вот. Европа, к сожалению, никогда этим не славилась. Не славилась. И, естественно, исходя из этого, ну, были представители европейских государств, которые, скажем, заслуживали глубокого уважения, были людьми чувством собственного национального достоинства. В каждой стране можно найти огромное количество. Но в большинстве своем, как сейчас принято говорить, так вот этот эстеблишмент, там, скажем, понятие общности и прочее-прочее, этого никогда не было и не будет. Это не хорошо и не плохо, это просто та реальность, которая всегда была, есть и будет у европейских народов. Меня вот интересный вот такой пункт в свое время, как сказать, поразил, что ли, даже. Изучая в свое время собрание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, ну, вот я интересовался. Ну это нормально. Да, не только в силу, так сказать. Маркс был ярым русофобом. Я об этом сейчас и хочу сказать. И мне попались их корреспонденции во время Крымской войны. Желали поражения нашим варварам. Наши классики марксизма, ленинизма, да. Были внештатными корреспондентами буржуазной английской газеты «Таймс». Да, были. Я такой яростный антирусская, вот просто именно антирусская, я подчеркиваю. Именно антирусская, да, они были по жизни русофобами. Да, и не скрывали пропаганды, этого. Где как бы вот насмешки, издевательства такие, вот корреспонденты пишут. Я вот такой желтизны в наш адрес, как вот тогда, прочитав собрание сочинений, изданных в Советском Союзе, я никогда в жизни не видел. И вот, наверное, вот все-таки вот как раз, видимо, с изобретением вот таких массовых средств массовой информации впервые, вот газета «Таймс» массовая такая, вот эта истерия антирусская, мне кажется, она вот тогда впервые вот поднялась, вот эта волна. Да нет, она всегда была. Она всегда была. Просто это вот настолько сильное, явно. Ну, просто технические возможности средств массовой информации в 19 веке, они, скажем так, ну, расширили свои возможности. Поэтому и доступ к информации и в ее подаче, он стал, как бы сказать, и потом у них, увеличивать. Потом у них, значит, притча во языце стала, что у нас, значит, в России царизм. Вот обрати внимание, конец 19 века, начало 20-го, Франция, ну, они, конечно, республиканцы, там все нормально. Ну, правда, сколько они друг друга порезали, да, и кровушки пролили, это уже отдельный вопрос. Это отдельно, это уже третья республика, понимаешь, то есть та, которая потом, собственно, после Второй империи пришла. А гильотина, последняя казнь, 1938 год. Ну вот. 38-й даже. 38-й, да. Это реальный исторический факт. Даже либеральный журнал «Дилетант» наш об этом говорит. И вот я просто хочу сказать, вот, ну там понятно, дальше далее, там, скажем, Британия тоже, родина европейской демократии, тем не менее монархия, кстати. И вот они царизм. Ну они в 1688-89 году вернулись. Да, славная революция. Сначала порезали, потом. Так вот, и идет революция 905 года. я помню. А буржуазные, так сказать, газеты западные, желают поражения. Да, царизм должен пасть, там должна прийти демократия в России 50 лет. И этот царизм в 14-м году буквально спустя... Их опять спасает, да? Да. Спустя там 9 лет. Они с ним начинают дружить. Ну, они начали дружить еще с 1907 года, когда Антанта, скажем, стала соглашение. И вот здесь я все-таки перешел бы уже в самые интересные моменты такие, да, наших взаимоотношений с Западом. То есть никто не отрицает, это абсолютно понятно, что с 14 по 17 год Россия вынесла на себе, ну, просто гигантский, конечно, груз. Вот не нужно было этого делать. Оттянула и от битвы на Марне в 14 году. И перебросила свои войска во Францию. Да, что не нужно было делать? Агрокорпус целый, большущий. Мало того, потом, значит, в 15 году ценой там чуть ли не Польши там, и части Белоруссии оттянули их с Галлиполи. Ключевые силы, да, германской армии. Да. В 16 году вообще, как говорится, пытались наступать и оттянули силы из-под Вердена. Ну, короче, да, каждый год что-то... И плюс еще прорыв Брусилова, 400 тысяч год, австрийских военнослужащих попали, да, в плен. И фактически Австрия уже была выведена из войны в 16 году. И только немцы заделали эту дуру. А за счет чего заделали? За счет Вердена. Да. Они проиграли в результате под Верденом. Из-за этого Да. И вот, ну ладно, в 17 году... Благодаря во многом германскому, собственно, штабу, германской пропаганде, германской разведывательной службе у нас со страной происходит несчастье. Ну, во-первых, если бы не предательство ближайшего окружения государя-императора Николая II, то никакой бы германский генштаб, никакие бы агенты влияния, никакие бы там... объемы финансовых ресурсов, ничего бы не дали. Ну да, безусловно, если бы сам Николай не подвел страну, то, конечно, Владимировичу делать бы тут нечего. Естественно, было. Естественно. Поэтому в первую очередь, конечно, виноваты те, кто руководил тем Россией не менее, в тот период времени. Тем не менее, наши замечательные союзники приветствуют временное правительство, говорят, ура, наконец-то вы свергли царизм, ребята. Двойные стандарты, которые всегда были по отношению к России... Ну, в большем ракурсе. Понятно, что у них двойные стандарты и друг к другу были, чего греха таить. Но в таких вот циничных масштабах, как это было вот по отношению к нам... То есть с царем мы подписываем договоры, с царем союзнические, а потом радуемся, что его, собственно, свергли, и в стране начинается хаос. Они же это видели, что хаос. Какая может быть война, если там отменили офицерские звания на второй день после революции? Им это и нужно было. Олег Ильич, на минуточку прервемся и вернемся к нашему важному разговору. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля «Эмарти». Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» о взаимоотношениях России и западного мира в большей степени. У нас в студии кандидат исторических наук Олег Юрьевич Лютых. Ну, а беседую с ним я, Олег Тихомиров. Так вот, Олег Юрьевич, я все-таки подведу, вот, может быть, длинные преамбулы. Ну, понятно, со страной случилось несчастье. Ну, это просто несчастье. Вообще, там, на мой взгляд, выполнение союзнических обязательств в этом случае, это помочь стране, с которой случилось несчастье. Так как мы, например, помогли Румынии. Посмотрите, Румыния в 16 году в войну вступила, мгновенно все проиграла, мгновенно. Сколько? 2 недели. И Румынии не стало. И русские войска, у которых и так не хватало снарядов там всего прочего, удлинили линию фронта, чтобы хотя бы маленький кусочек Румынии удержать и этих несчастных румынов спасти. И вот, говоря про румынов, то есть, тем не менее, вот мы, выполняя свои союзнические обязательства, пришли к стране, которая потерпела поражение. Хорошо. В в 17 году, в начале 18-го, будем считать, что Россия, да, под силу внешних обстоятельств, внутренних, потерпела от поражения. Частично, я подчеркиваю. Свои обязательства мы выполняли в течение 3 лет. Так же фактически, как Румыния. После того, как война закончилась, Россию же обвинили в том, что вы не выполнили союзнические обязательства. Ребята, а Румынию, которая год, собственно говоря, даже года не провела, говорю, там 2 недели войны, и потом ее еще защищали там до конца. Вот при разделе там Версальском ей там подарили огромный кусочек Трансильвании, например, понимаешь? Чехию сделали самостоятельной страной, дали ей еще и Словакию. Ну, Словакию, да. Да, сделали Чехословакию во главе с Чехией прежде всего, хотя Чехии вообще-то воевали против Антанты. Польшу, которая вообще в войне не участвовала, ее не было как государства, а польские легионы воевали как на немецкой стороне против русских, причем их там много было. Вот и Пилсудский из Берлина приехал так-то на всякий случай, если мне память не изменяет. Ей отвалили территорию чуть ли не от моря до моря. Понимаешь, вот. А Россия оказалась виновата. И вот это действительно, ну, супер странно. А наши историки как-то вот это все переводят на большевистский режим, что вот мы, значит, типа угрожали Западу с точки зрения идеологии. Но мне кажется, это не совсем правильно. Да нет, это совсем неправильно, потому что большевики в изначальном аспекте, они ориентировались в первую очередь на Европу. И тот же Владимир Ильич Ленин, он, как бы сказать, хотел начать свой путь из Швейцарии, но он видел, что условия там не настолько революционные, а Россия уже потом рассматривала, а потом уже они, соответственно, сконцентрировались, когда взяли власть, когда начали реализовывать свои замыслы, то потом их стали подавать, что чуть ли не это, как бы сказать, но альтернатива буржуазному обществу. Да, потом произошла трансформация, и естественно, что Советская Россия стала альтернативой буржуазному западному обществу. Но это потом. А в тот период времени, конечно, ситуация была совершенно иной. С точки зрения экономического сотрудничества, с точки зрения и разграбления России, и с точки зрения, скажем, тех эгоистических шкурных интересов, которые преследовала та же Англия, Франция, те же Соединенные Штаты Америки. Вспомните, вот гражданская война и интервенция, да? Uh-huh. Ребята же прибыли-то с какой целью? Ребята прибыли с целью взять, что лежит, что якобы никому не нужно, вот, прихватить еще какой-то жирный кусок и попытаться его удержать. Это же реальный исторический факт. Ну да, Закавказье, особенно там окраины. Закавказье, Средняя Азия, допустим. Да, естественно, с точки зрения, скажем, поддержки белого движения, то реального, скажем, если посмотреть экономические выкладки, то особых выделений ресурсов-то и не было. Они не были заинтересованы, чтобы белое движение победило. Почему? Потому что, во-первых, оно было само по себе разрознено, а с другой стороны, там были определенные силы, которые, опять же, выступали с так называемых великодержавных имперских позиций. А зачем это надо было? Поэтому рассматривали красных как определенный такой нейтральный буфер. Но большевики оказались красными империалистами. Ну да. Не, но это на самом деле оказались красными империалистами. И Ленин-то, в чем его, скажем, феноменальность была, он был как раз именно истинным интернационалистом, который вообще никак в большинстве своем не воспринимал никакие национальные аспекты. Угу. Вот. Почему вот у него борьба-то была и с Троцким, особенно со Свердловым, почему покушение потом было на Ленина, вот это одно крыло, скажем, ярко таких русофобствующих элементов собирались ликвидировать. Именно он был интернационалистом. Вот, естественно, он не очень негативно, позитивно относился к своей родине, но это уже другой вопрос. Но в рамках того, что он делал, да, он, скажем, заложил механизм такого красного империализма. То То есть в масштабах империи, как термина, мощное государствообразующее образование. Но при этом еще и все-таки надо понимать, что именно в пределах бывших границ бывшей Российской империи. Ну, потому, почти, да. Поэтому даже наступление на Варшаву, простите, это в 20-м году... Это была реакция восстановления тех параметров, которые были. В 15-м году, простите, еще Варшава была российским городом, российским, я подчеркиваю, вот. А в 20-м году, ну, Россия хотела обратно Варшаву, собственно. Это ее законное право. Да? Не признавая, тем более с ней никто, с Россией никто не заключал. Версальского договора, там нет. Не было нашего Россия как раз вот не заключала, то есть фактически получалась определенная такая нейтральность. Там же в Версальском договоре, по-моему, если я правильно помню, там вообще про восточную границу ничего не было. Ничего не было. Там типа что-то так было написано, по мере обстоятельств. Да. Ну вот они по мере обстоятельств пытались восстановить свою границу хотя бы 14-го года. Совершенно без аннексий и контрибуций, я подчеркиваю. Да, без аннексий и контрибуций. Кстати, самое интересное, что вот понятие благородности, да, то есть когда Франция сильно кредитовала Россию перед войной, да, а Германия предлагала, давайте, ребята, мы с вами тут решим вопрос, мы Францию расколбасим, и вы все долги скостим. Ну, в принципе, французы, если бы в этой ситуации, они бы подумали серьезно. А русские, опять же, со своей чрезмерной благородностью и широкой души распахнутые моменты, так же, как когда русские походы пришли, да? Ну, да. Многие солдаты там брали, кушали, там жили, а потом генералы за них рассчитывались, да? То есть благородство, как это честь. Во время войны 14-го года в Париже, да? Да, заграничный поход, это же реальный факт. Таких нюансов могло привести очень много. Вот, поэтому, естественно, что вот это тоже момент, то, что не нужно этого было делать, и нужно проявлять, как делают ребята Соединенных Штатов Америки. Свои национально-государственные, узкие, корпоративные, эгоистические интересы превыше всего. Есть только Соединенные Штаты Америки и есть все остальные. И то же самое нужно делать России. То есть Россия, сейчас на сегодняшний день Российская Федерация, есть наши национальные, государственные, эгоистические интересы во всех сферах деятельности. И в первую очередь мы решаем только их. Все остальное нас не интересует. Выгодно нам с Ираном работать, значит, работаем с Ираном. Выгодно нам работать с Израилем, значит, работаем с Израилем. Выгодно нам с Соединенными Штатами Америки работать, работаем с Соединенными Штатами Америки. А никак. Мы смотрим, они чего-то, как, ребята, хочешь мира, как говорили в Англии, готовься к войне. А вот, кстати, раз заговорили про Соединенные Штаты Америки, вот они как раз у нас выходят в нашем разговоре на историческую арену. Тут вот следует заметить, я, во всяком случае, вот у Уткина читал подробное исследование о начале гражданской войны, что Соединенные Штаты, в принципе, достаточно лояльно, то есть, ну, вообще равнодушно даже, точнее, отнеслись к большевистскому перевороту. То есть в интервенции, по сути дела, они не участвовали там. Ну, они нисколько не участвовали, сколько они на Дальнем Востоке там. Да, у них несколько какие-то подразделения было, они их быстро. То есть никаких боестолкновений с русскими. Не было маленько в районе Русского Севера. Было. Вот. Ну, вот как-то так. И, в принципе, Вильсон очень так спокойно отнесся к большевистскому режиму. Там вроде как пытались наладить контакт, там что-то получилось. Нет, а там потом хорошие контакты были 22-23 года. Это я дальше. А ведь, по сути дела, потом американцы огромное количество вложили, так сказать, ну, я не знаю, там хотя бы интеллекта и какие-то деньги, и машины, ну, строительство нашей индустриализации. Ну, Форд отправил более 7 тысяч высококвалифицированных инженеров и специалистов. То есть, это только один Генри Форд. Да, то есть с Америкой на самом деле никакой конфронтации вообще никогда не было. И вот, собственно говоря, когда уже мы вошли во Вторую мировую войну, то сразу тут как-то и союзниками стали. Там основная проблема была с британцами, договориться. Черчилль, ты был известный, ну, господин. Ну, Англия всегда, скажем, была прицевоязычие и язва европейской, скажем так, деятельности. Во-первых, вроде бы и Европа, вроде бы отдельно, то есть мы острова и так далее и тому подобное. Поэтому англичане не всегда были, ну, мягко говоря, такой специфической И вот даже вот обрати внимание, когда вот вспоминают ситуацию с переговорами, скажем, Сталина, Рузвельта и Черчилля, то Сталин, как правило, всегда с Рузвельтом договаривался, а потом они уже вдвоем на Черчилля давили. То есть с американцами были нормальные, хорошие отношения. И братались на Эльбе в основном с американцами, я подозреваю. Вот я какие-то фотографии вижу, там всегда вот какие-то американские солдаты. То есть до 45-го года у нас, в общем, никаких вообще не было. Это вынужденная как бы их политика была. С точки зрения того, что это было выгодно в первую очередь и США, и Англии. Ну, чего греха таить, скажем. Если, ну, история, опять же, не терпит, да. Ну, сделал бы, мягко говоря, операцию «Оверлот» там, или, скажем, «Летающий кашалот», как угодно, да. Ну, Англии пришел бы. А, ты имеешь в виду «Морской лев»? 40-й год, да. 40-й год, «Морской лев». Угу. Сделал нейтралитет Советский Союз. И Германия бы разобралась бы с Соединенными Штатами Америки. Разобралась бы. Были бы большие затраты. Ну, если учесть, что у них даже танков к тому времени не было вообще. Совершенно верно. Но разобрались бы. Латиноамериканские бы их союзники активно бы включились в это дело. Естественно, что, скажем... Британские колонии получили бы определенную независимость. Да, да, конечно. Естественно, что мир пошел бы по-другому. Мир пошел по-другому. Но экономические интересы, которые американские корпорации вложили в Германию, они повернули развитие событий на восток. Ну так вот, и я хочу сказать, а зачем... Или что послужило причиной вот такой дикой конфронтации, которая продолжается по сегодняшний день, началась она в 45-м году. Там, ну, Фултонская речь, это уже так, так сказать, галочка. А почему вдруг мы стали смертельными врагами вот forever, навсегда? Ну, мы, скажем, не сколько смертельными врагами, сколько то, что те ресурсы, которые есть на территории нашего государства, они представляют лакомый кусок для тех американских корпораций, которые видят в этом дополнительную прибыль, которую им можно получить. Так же, как и некоторые их союзники, то есть проводники вот этой линии на европейском континенте. Ну, Олег Ильич, вот позволь все-таки. Вот смотри, я могу понять политику Британии, которой нет собственных ресурсов. Я могу тем более политику Японии понять, допустим, которым нужны тут концессии. Америка огромная страна, самодостаточная, в том числе, как и Россия практически, у нее тоже там и нефть есть, и есть золото, и так все. А зачем тратить свое, когда можно прихватить чужое? Так нет, тут же опять же цена вопроса. Ты же понимаешь, еще когда прихватим, а враг уже вот он, а этот враг уже известный, который накостылял всей Европе не один раз. Ну, этот враг, он по природе своей не испытывал никогда мощную военную экспансию. Даже в самый пик противостояния с блоком НАТО, вы посчитайте, сколько военных баз целостных, автономных было у Советского Союза и сколько у его противников. Вот, где находились советские войска, даже в Варшавском договоре, да? Угу. И где соответствующим образом находились американские войска. Вот им это зачем надо было? Они что, серьезно собирались Советский Союз захватить? Это бред. Да нет, это говорить бред. Про коммунистическую угрозу, нет, это тоже бред. Нет, почему? Это реальная, скажем так, позиция. Это естественно, что если враг... Но если Германии это не удалось, то какие к черту американцы? Нет, Олег Юрьевич, да. Ты понимаешь, вот аппетит он приходит во время еды. Это раз. Во-вторых, скажем, те затраты и та идеология, которая, скажем, у Соединенных Штатов Америки возникла после Великой Отечественной войны. Ну это, да, они глобальные стали хозяева. Они стали единственной страной, которая вышла победителем с точки зрения экономического потенциала. Угу. Все остальные потеряли. Да, все потеряли, да. Но раз это есть, а законы конкуренции, они... гласят о том, что выигрывает тот, кто меньше затрачивает, больше получает, и ограничений этому нету. Поэтому естественно, что дальнейшие тенденции пошли к тому, что доллар стал окончательно расчетной денежной единицей, отказались от золотого стандарта. Ну, они стали, но, да, державой номер один. 44-45 год, Бреттон-Вудские соглашения, а потом уже Ямайские окончательно, 76-77 год подвели к тому, что что имеем, то имеем. Потом, соответственно, классический вывоз капитала в те регионы, где дешевая рабочая сила, больше, меньше вложили, больше получили. Поэтому все нормально. И здесь, здесь то же самое. Доступное сырье с точки зрения определенных, ну, минимизированных затрат на разработку, на, скажем, ее трансформацию и так далее и тому подобное. Но то есть здесь нужно, опять же, Олег Ильич, посчитать стоимость холодной войны. Она, простите, стоила очень дорого. Не, она, они же втянулись в гонку вооружений. Они втянулись, да, но вы четко понимаете, друзья, что холодная война – это экономическая конкуренция. Это экономическая конкуренция, которая соответствующим образом направлена была на экономический износ своего потенциального конкурента. Ну, не буду говорить слово «противник». Но себя-то они тоже изнашивали. Но, естественно, а как вы хотели? Любая конкуренция, любая война, она изнашивает. А вот нельзя было без этого обойтись, как ты думаешь? А вот это... Это вот все-таки ошибки политиков? Или это историческая неизбежность? Нет, это и с одной стороны неизбежность, с другой стороны и закономерность капиталистического способа производства. Это всегда было. То есть конкуренция никогда не прекратится. Выигрывает тот, кто меньше затрачивает, больше получает. То есть вот логика-то сводится к тому, что ведь в производственном потенциале мы можем преследовать две экономические тенденции. Одна тенденция – это увеличение нормы прибыли, да? А другая тенденция – это снижение себестоимости продукции. Вот. Тоже же, да, тенденция? Не прибыль, как получать, да? А снизить затраты на производство какой-либо продукции, а оставшиеся ресурсы, которые, скажем, есть, мы можем их направлять в развитие других отраслей производства. То же самое и здесь. Поэтому они же развивали военно-промышленный комплекс. Он же давал, скажем, и побочную продукцию с точки зрения товаров широкого потребления. Они же давали технологические продукты, да. Да, научно-техническое развитие, да, 50-60-е годы, не только военные аспекты, но и побочные, да, первая волна, 70-е годы, вторая волна, 80-е годы, третья, 90-е годы, там, четвертая, сейчас уже пятое, шестое там поколение, и далее, далее идет, да. В космос полетели, это же огромные ресурсы разных направлений наукоемких видов деятельности. Помимо этого, значит, да, еще и расширение, скажем, других сфер деятельности, которые принесут плоды человечеству и своим согражданам. Олег Юрьевич, у нас уже не очень много времени остается, но для меня очень важный вопрос, я бы хотел тебе его задать. Вот 90-е годы. Вот мы жили там, не знаю, в засос целовались, Рейган к нам приезжал, все к нам приезжали, кредиты нам давали, значит, в общем, дружили. Особо кредитов не давали, это сказки. Ну, не знаю, во всяком случае, по телевизору периодически говорили, что кредиты. Ну, а по телевизору передачи до сих пор есть в гостях у сказки. Ну, ладно, тебе виднее. Вот, но тем не менее, мы дружили с Западом, вот сейчас мы с ним не дружим. А что все-таки выгоднее для России? Все-таки дружить, все-таки России... интегрироваться или, вот так сказать, китайскую стену себе тут выстраивать? Ну, во-первых, китайской стены никогда не было. Железный занавес, в первую очередь, создавался сугубо экономической вот, тенденцией, потому что 73% нашей территории с точки зрения затрат – это достаточно сложный природно-климатический компонент. Вот, и поэтому создавали железный занавес в первую очередь для того, чтобы огородить свой экономический потенциал и его развить. Вот. И даже в те времена, в принципе, скажем, были и контакты, и общение. Не, ну нефть-то гнали все равно, потом 70-е годы. Ну, нефть начали гнать 73-го года. Да, ну, тем не менее, в то время еще холодная волна продолжалась. Не, ну, она, естественно, что она продолжалась. Американцы были во Вьетнаме, мы их там мочили, и тут же нефть гнали. Ну, во-первых, мы помогали их мочить, а мочил Боеспособный вьетнамский народ. С нашими инструкторами боеспособными, ну, и с очень боеспособными ракетами. Коллеги, если народ не способен, никакие инструкторы ничего не дадут. Классический пример иракские ребята, которые, которых учили. Согласен. Да, вот много таких примеров можно привести. Вот та же Ливия, условно говоря, тоже классический пример. Согласен, да. Вот те же, скажем, сербы, которые вроде бы там немцев колбасили, да, вот, и сдерживали более 20 отборных дивизий вермахта, и треть территории так и не была. Хотя, скажем, Народно-освободительная армия Югославии воевала с чечниками, сторонниками короля. Да, одновременно. Одновременно. Это же нонсенс. Даже с немцами заключали определенные перемирия несколько раз для того, чтобы себя поколбасить. Ну, это классический пример. То же самое и здесь. Поэтому вьетнамцы воевали и с французами, вьетнамцы воевали и с японцами. Я не хотел акцентировать на Вьетнаме конкретно. Я просто хотел сказать, что все равно и одновременно как бы воевали, и одновременно и торговали. Это вот 70-е пожалуйста, годы. Естественно. Да. Это вот. Всегда было и будет. Так все-таки, Олег Ильич, нам все-таки удобнее. Нам удобнее. И нам лучше что? Нам лучше, что выгодно нам. Что выгодно нам? А что нам выгодно? Она выгодна в первую очередь создать мощную промышленность, производящую в достаточном количестве товары, которые будут удовлетворять потребности населения, и увеличить производство средств производства. Нам выгодно, скажем, чтобы во всех территориях нашей необъятной страны, с учетом ее климатических и территориальных скажем, компонентов, создавались новые с нулевого цикла предприятия, соответствующие сегодняшнему уровню технологического развития, и там работали наши квалифицированные специалисты. Нам выгодно создать мощную, эффективную, мобильную армию, которая, скажем, должна выполнить защиту национальных интересов Российской Федерации. Вот. Нам выгодно взаимодействовать со всеми странами мира в сугубо своих национально-эгоистических интересах. В первую очередь мы должны думать о себе, а потом о всем остальном. Как это делают американцы? Как это делает Израиль? Как это делает Китай? Как это делают другие самостоятельные государствообразующие образования на сегодняшний период времени? Так же, как, например, на сегодняшний день мы, мягко говоря, должны рубль сделать полностью конвертируем и расчеты делать в рублях на всю ту, скажем, продукцию, которую мы производим. Ну, это уже такой более специфический вопрос. И широкий достаточно. Это да. Ты спросил, ты сказал, я услышал. Друзья мои, ну вот больше времени наша программа подошла к концу. Мы так крепко поговорили сделали обзор такой, да, как обычно, времени на все не хватит, но слишком большая история, слишком интересная, сложная и непростая. У нас в студии был кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых и я, журналист Олег Тихомиров. Это была программа «Фундаментальные вопросы о взаимоотношениях России и западного мира». Теперь уже все. Всего вам доброго, друзья мои. Спасибо за внимание. До свидания. Фундаментальные вопросы.